Тот факт, что камни могут мыслить, общеизвестен, потому что на нем основывается вся электроника. Но в некоторых вселенных люди веками ищут иной разум в небесах, и им совершенно не приходит в голову посмотреть под ноги. Это от того, что они изучают неправильный временной промежуток. С точки зрения камня, Вселенная только-только образовалась, и горные цепи скачут вверх-вниз, словно клапаны органа, в то время как континенты, охваченные всеобщим хорошим настроением, ерзают из стороны в сторону, врезаясь друг в друга просто ради того, чтобы получить удовольствие от движения, и сбрасывая с себя огромные обломки скал. Пройдет немало времени, прежде чем камни заметят обезображивающую их поверхность легкую кожную болезнь и начнут чесаться. Но это и к лучшему. Однако камни, из которых был построен незримый университет, уже несколько тысяч лет поглощали магию, и вся эта неорганизованная сила должна была куда-то деваться. Так что у университета появилась личность. Матушка ощупала его как большое и довольно дружелюбное животное, которое только и ждет возможности завалиться на крышу, чтобы ему почесали пол. Сам же университет даже не заметил ее. Он наблюдал за Эск. Следуя нитям внимания университета, матушка отыскала Эск и начала зачарованно всматриваться в сцену, разыгрывающуюся в главном зале. «Видите?» Голос доносился откуда-то издалека. Я говорю, что вы там видите? Повторила госпожа Герпес. Я говорю, что... Придя в совершенное замешательство, матушка поспешно вернула свое сознание обратно. Вся беда с заимствованием заключается в том, что, возвращаясь в собственное тело, вы сначала чувствуете себя как бы не на своем месте. А матушка была первым человеком, который когда-либо проникал в мысли здания. Теперь она ощущала себя большой, скрипучей и полной переходов. «Вы плохо себя чувствуете?» Матушка покачала головой и открыла окна. Вытянув вперед западное и восточное крылья, она попыталась сосредоточиться на крошечной чашке, зажатой между колоннами. К счастью, госпожа Герпес приписала ее бледный, как штукатурка, цвет лица и каменное молчание действию оккультных сил. А матушка тем временем обнаружила, что краткое знакомство с обширной кремниевой памятью университета в значительной степени стимулировало ее воображение. Голосом, похожим на свист сквозняков в коридорах и произведшим на домоправительницу неизгладимое впечатление, она обрисовала будущее, полное пылких молодых людей, сражающихся за обильные прелести госпожи Герпес. Говорила матушка очень быстро, поскольку то, что она увидела в главном зале, вызвало у нее страстное желание вернуться к воротам. «И еще», — добавила она. «Да-да. Я вижу, как вы нанимаете новую служанку. Ведь здесь нанимают служанок. Прекрасно. Это будет юная особа, очень скромная, хорошая работница, может делать что угодно. «И что это за особа?» — поинтересовалась госпожа Герпес, уже смакующая красочно описанное матушкой будущее и опьяненная любопытством. «Духи не совсем ясно выразились на сей счет», — отозвалась матушка. «Но очень важно, чтобы вы ее наняли». «О, с этим не будет проблем», — заверила госпожа Герпес. «Здесь, знаете ли, невозможно удержать служанок. Они долго не задерживаются. Это все магия. Она просачивается сюда. Особенно тянет из библиотеки, где хранятся магические книжки. Как раз вчера ушли две горничные с верхнего этажа. Сказали, что им надоело ложиться в постель, не зная, в каком виде они проснутся утром. Старшие волшебники, конечно, каждый раз превращают их обратно, но это не одно и то же. В общем, духи говорят, что эта юная особа не доставит вам никаких хлопот», — мрачно пообещала матушка. «Если она умеет подметать и мыть полы, ну, то здесь ей будут только рады», — озадаченно произнесла госпожа Герпес. «Она даже принесет с собой личную метлу. Ну, так духи говорят». «Ага, как кстати! И когда же появится эта юная особа?» «О, Скоро. Очень скоро. Так вещают духи. Лицо домоправительницы затуманилось легким сомнением. Таких вещей духи обычно не говорят. Но где именно это сказано? Вот здесь, ткнула пальцем в чашку матушка. Видите небольшую кучку чайных листьев между сахаром и вон той трещинкой? Ну что, разве я не права? Их глаза встретились. У госпожи Герпес, может, и имелись слабости. Однако миром университетской прислуги она правила твердой рукой. Но матушка, в свою очередь, могла переглядеть змею. Через несколько секунд глаза домоправительницы начали слезиться. «Да, полагаю, вы правы», — покорно подтвердила она, выуживая из недр бюста носовой платок. «Вот и ладненько». Матушка откинулась и поставила чашку на блюдце. «Здесь имеется много возможностей для девушки, которая готова усердно работать», — заявила госпожа Герпес. «Я, знаете ли, сама начинала с сенной девушкой». «Все мы с этого начинаем», — рассеянно подтвердила матушка. «А теперь мне пора». Она встала и потянулась за шляпой. «Но я должна торопиться. Важная встреча», — бросила матушка через плечо, поспешно сбегая по ступенькам. «Вам тут приготовили узелок со старой одеждой». Матушка остановилась. Один инстинкт пытался взять верх над другим. А черный бархат там есть?» «Да, и шелк тоже!» Матушка несколько подозрительно относилась к шелку, поскольку слышала, что его добывают из брюшка гусеницы. Но черный бархат обладал могучей притягательной силой. Победила верность профессии. «Отложите в сторонку. Я, может быть, еще загляну к вам», — крикнула матушка и бросилась бежать по коридору. Распугивая поваров и служанок, которые, завидев ее, поспешно порхали в стороны, старая ведьма прогрохотала по скользким каменным плитам, прыжками поднялась по ведущей во двор лестнице и выскочила на аллею. Шаль развивалась у нее за спиной, а башмаки высекали из мостовой яркие искры. Оказавшись на открытом пространстве, она поддернула юбки и перешла в галоп. На главную площадь она вылетела из-за угла, затормозив обеими ногами с такой силой, что на взвизгнувшей брусчатке осталась длинная белая царапина. Матушка успела как раз вовремя, чтобы увидеть, как Эск, вся в слезах, выбегает из университетских ворот.